Глава 28. Лег Брейн рано, проспал до 8 часов утра и, проснувшись, чувствовал некоторую помятость после принятого накануне солдатского рома. Следовало привести себя в порядок, и он выбрал виртуальный тренажер, который ему почти что навязали, притащив в большом бауле вместе со всеми его оставшимися в квартире вещами. Надев комплект, он немного размялся, по-легкому, а затем включил сложный уровень и весь ушел в тренировку. Вопреки ожиданиям, тело быстро прогрелось, и вскоре он начал подниматься по уровням, меняя противников одного за другим. Впрочем, забраться далеко не получилось. Когда от пропущенных ударов заныли ребра, Брейн снял шлем, и в этот момент раздался стук в дверь. «Заходи, Грик!» «О, а что это у вас такое?» — удивился тот, увидев незнакомое снаряжение. «Это для разминки», – пояснил Брейн и, взяв полотенце, промокнул на лице пот. «Тут вот какое дело, сэр. У меня на карточке должность поменялась. Вот». И Грик показал карточку, где сменился иероглиф в штатном расписании. «Ну и хорошо. Теперь ты снова военнослужащий. А счет твой пополнился?» «Так точно. Даже страшно стало, сколько денег подвалило», – признался Грик, судорожно сглотнув. «Но больше никаких запоев. Я эти деньги тебе не на пьянку выбивал», – сказал Брейн, снимая тренажерную куртку. «Даже чуть-чуть». «Все, что тебе положено, будет выдаваться по солдатскому пайку. А тебе теперь положено». «А и правда!» – обрадовался Грик. «Совсем забыл!» «Да, помимо этого, остальную задолженность в деньгах тебе должны перевести на пенсионный счет. У тебя, кстати, выслуга теперь больше 20 лет. Можешь бросить службу и жить в той же деревне. Или уехать куда-нибудь». «Мне ехать некуда!» – пожал плечами Грик. «А в долине жить, ну их, там сейчас не та обстановка. Лучше я еще послужу. Тем более, что с вашим появлением, сэр, моя жизнь, можно сказать, обновляется. И потом, может, я правда пить брошу?» «А скажи-ка мне, Грик, можно ли в долине купить какой-нибудь транспорт?» «Ну, в Канде, Пондосе или Чичинаве разве что развалюху за 300-400 чаков». «Нет, думаю, нам понадобится тачка 1000 за 2. Что-то вроде потасканного внедорожника». «Чтобы мы его сами доводили до ума или чтоб уже был бодрый?» «Желательно бодрый». «Бодрый – это 4000 минимум, сэр». «Да», – вздохнул Брейн, прилаживая на гвоздь стене вешалку с комплектом тренажерного костюма. Деньги для его жалования были немалыми. Хотя он вспомнил чудесную статью расходов на карте, когда еще был простым инспектором по безопасности. Что-то там про представительские траты. Брейн взял со стула куртку, достал из кармана банковскую карту и, коснувшись активного участка, увидел проявившуюся сумму – 52 тысячи. 52 тысячи чаков. Тут же появилась ссылка, сообщавшая, что сумма ежемесячного денежного довольствия включает жалование для 15 служащих по штатному расписанию – командира, двух капралов, сержанта и 11 рядовых, а также суммы на поддержание материально-технической базы. Брейн открыл перечень позиций, и оказалось, что за исключением перечисленных ему 10 с небольшим тысяч жалований и подъемных, все остальное являлось как раз поддержкой этой самой материально-технической базы. «Итак, Грик, у нас поправка. Машину можно взять подороже и получше». «И насколько подороже?» «Думаю, можем рассчитывать 1000 на 15». Так это ж совсем другое дело, сэр. Да, совсем другое дело. Вот только ехать придется через всю долину, а колес-то у нас нет. Ты сможешь взять машину в аренду? Ты говорил, у тебя хорошие отношения с владельцем магазина. Я приношу ему деньги. Значит, с ним можно договориться. Сотни за три, думаю, он одолжит нам какой-нибудь транспорт. Думаю, даже за две одолжит. Тогда давай после завтрака сразу отправляйся к нему. Хорошо, сэр, но вы думаете, мы прорвемся через долину на каком-то корыте? Полагаешь, не пропустят? Улыбнулся Брейн. Все сделают, чтоб не пропустить. Денег здесь на все шайки не хватает. Грабить особо некого, поэтому лучшие куски достаются самым авторитетным. А авторитет надо зарабатывать. За этот авторитет они и будут нас гонять, пока не прихлопнут. Тем более у них к вам, сэр, теперь претензии. Это понятно, но мы поступим таким образом. Ты отправляйся за машиной, возьми ее на трое суток. Расплатись со своей карточки, а я тебе потом с казенной статьи возмещу. А зачем нам трое суток? Тут часов за 8 обернуться можно. Или вы... Да, я хочу, чтобы мы стартовали неожиданно для них. Ну, и нужно обдумать, как мы будем действовать. Это ж не просто поездка в магазин, а настоящая операция. Совершенно согласен, сэр. И возьми рацию в комнате связи. Нет, сэр, не нужно привлекать их внимание. Я и так засвечусь с заказом машины. А если они еще и рацию у меня приметят? Хорошо, поступай, как считаешь правильным. Тогда я прямо сейчас и выдвинусь, сказал Грик. Постой, я сейчас быстро приму душ и пойду тебе мост опущу. «Не надо, я по стеночке, мне так привычнее», – отмахнулся Грик. «Хорошо бы тебе ключ сделать, только вот как?» «Не надо ключ, у нас на складах числятся панели с кодовым набором. Вынесем наружу на проводе, будет кодовый замок». «Прекрасная идея, так мы и сделаем».